Глава 7. Дымов. «Присаживайся!» Богато одетый человек хлопнул по специально приготовленному для рыцаря четвертому табурету. «Не стесняйся. Ешь, пей. Икра черная, икра красная, заморская икра, баклажанная. Все оплачено». И непонятно чему рассмеялся. «Я не сяду за один стол с пейзаном». Тут рыцарь немного покривил душой. Он вполне свободно ел из одного котла со слугами и оруженосцами и вполне терпимо относился к сословному неравенству. Просто нужно же показать этим еретикам, кто есть кто, и сразу занять подобающее барону место. А то начнут считать его слизняком и размазнёй. Потом, чтобы переубедить кого-нибудь, убить придется. Оно-то можно было бы, если б тело не сбоило постоянно. «Рыцарь, ты о Барамире, что ли?» — расхохотался мужчина. «Вообще очень веселый. Не по рангу смешливый собеседник барону попался». «Не переживай, он не из черных людей. Просто 10 лет назад отпущен с дружины, но не совсем. Женился, домом вот обзавелся, хозяйством. За порядком бдит, да за беспорядком следит. А вообще он тысяцкий, и в случае чего топором да кистенем, да умением войско вести завсегда родине поможет. И ополчение соберет, и вооружит, и ворогу спуску не даст. Считай его бароном местным, если хочешь». «Бароном?» Константин ошепешил. «Этот мужлан, бородатый барон, и в деревянном доме живет?» Этот вопрос сильно озадачил рыцаря. «А где тогда его замок?» «Да не нужен ему замок. От кого прятаться? Пусть враги нас боятся, а не мы их». Такой подход к вопросу был понятен полбу, хоть и необычен. «Замок — основа. На нем зиждется... Да все зиждется!» «Ну не будет же благородный человек обманывать. Сказал барон, значит барон. А сам он тогда кто?» Константин присел на табурет и уставился на чернобородого, хорошо одетого собеседника. «А ты? Ты кто?» «Я свое имя уже назвал». «Посадник я. Граф, по-вашему. Имя мое Владимир Ярович Дымов. Под моей рукой 8 погостов и 3 волости Бежецкой Пятыни земель господина Великого Новгорода. Нас, посадников, в 5 не 10. И у каждого свой уезд. Мой самый большой. И, кстати, предвосхищая вопрос, у меня замка тоже нет». «Граф, вот так удача! Скрестить меч, преломить копье с графом-еретиком и показать ему силы истинной веры Христовой! Не это ли мечта любого уважающего себя рыцаря?» Константин вскочил. «Граф Вольдемар Ярович Димов, как благородный человек, ты обязан предоставить мне коня, доспех и копье, и сразиться со мной не на жизнь, а на смерть за право называться победителем и защитником истинной веры. Я...» «Да сиди уж, оглашенный. Будет тебе и доспех, и копье, и даже бафы будут. Но только позже. Ты же сейчас на ногах еле стоишь. Какой поединок? Поправься сначала. Вот, на, выпей. Че морщишься, квас это? Хреновый квас». Дымов снова рассмеялся. «В смысле, хороший. Просто с хреном». «Что такое бафы? Защитные накладки? Наручи, поножи?» «Ну да, ну да. Накладки, давай так. Сначала я тебя немножко поспрашиваю, а ты отвечай только честно». «Я всегда говорю правду. Честь рыцаря». «Ну вот и ладушки. Но если ты будешь сподвигать меня отринуть веру святую или задавать вопросы недостойные...» «Не буду, не буду, не переживай. Так вот, я тебя поспрашиваю, потом расскажу все. Но не то все, что знаю, а то все, что тебе знать положено. Кондратий, ты как понимаешь, о чем мы тут? Как у тебя с франкским?» «Отец Кондратий». «Ой, да достал уже. Тут же все свои». «Плохо у меня с франкским. Через 2 слова на третье разумею». «Ну-ка, подь сюда». Епископ пододвинулся, и Владимир Ярович, поплевав на кулак, со всего размаху саданул священника по лбу. Тот пошатнулся, но с табурета не свалился. По лбу мигнул. «Бить святого отца? Пусть и еретика. А если бы в нос попал? Расквасил бы». «Да за такое! Ад гарантирован! Еретических священников нужно исключительно вешать, не марая рук кровью. Так отец Сильвериус объяснял, и Константин прилежно запомнил. «Тебе, Барамир, помочь не смогу, сам понимаешь». «Понимаю. Я просто так посижу, погляжу. Очень уж я люблю смотреть на их лица, когда...» «Хорошо, только не ржи слишком громко». «Слишком не буду». «Кондратий, ну как, дошла наука?» «Дошла, дошла». Епископ потер лоб. «То ли я заматерел, то ли удар у тебя ослаб. В прошлый раз с японцем тем больнее было». «Могу повторить», — улыбнулся посадник. «Не надо». Быстро, уже по-франкски, ответил слегка качающийся священник. «Наверное, просто японский сложнее воспринимается». «Сэр Константин, позвольте представиться. Я епископ Бежецкой Пятыни, отец Кондратий. Церкви наши не в ладах, знаю. И вот-вот большая братоубийственная война начнется, тоже знаю. Скорблю поэтому. Ведь во Христе все мы братья». «Ты еретик и веришь во Христа неправильно, и не чтишь Святой Марии». «Чего это не чту? Очень даже чту. Богородица и в православии весьма уважаемая личность. Впрочем, сейчас не о ней. Зачем дергать женщину по пустякам? Сейчас о вас, доблестный сэр. Так уж случилось, что теперь вам придется в православии перекреститься». «Вы можете пытать мое тело, но вам никогда не сломить мой дух, грязные еретики!» Константин вскочил. «Да сядь, успокойся!» Посадник строго зыркнул на рыцаря, и тот плюхнулся на табурет, как марионетка, у которой обрезали веревочки. «Кондратий, ну зачем ты так сразу, а? Вот учу тебя, учу. Подготовить человека сначала надо, растолковать. Лезешь сразу с самой больной темой». «Ой, правда. Спаси, Господи, чего это я? Наверное, от науки твоей поплыл. Сэр Константин, вас никто заставлять не собирается. Вы сами все поймете и попроситесь». «Ни за что». «Так, Кондратий, помолчи. Приди в себя, не тирань несчастного». «Молчу, молчу». «Теперь с тобой, барон. Как я понял, читать ты не умеешь. Совсем. Но почему-то выбрал текстовые уведомления, а не голосовые. Почему?» «Откуда, граф? Откуда вы знаете о моем сне?» Неожиданно для самого себя Константин перешел с высокопоставленным еретиком на «вы». Наверное, взгляд, который только что выбил рыцаря из колеи, так подействовал. Взгляд истинно благородного человека и сурового воина, скрывающегося под маской весельчака и балагура. «Кабы ты знал, сколько я уже подобных тебе сновидцев встретил!» Вздохнул Дымов. «И не сосчитать». «Ну, тебе точно не сосчитать, учитывая специфику рыцарского образования. Нет, это не оскорбление. И специфика слова совсем не ругательное, так что не агрись. Не злись, то есть». «Так почему?» «Голоса в голове, если они не божеские, бесовские. Третьего не дано. А голос сказал, что это не Господь будет вещать, вот я и отказался». «А голос женский был? Такой грудной, приятно возбуждающий? И немного уставший?» «Да, все так». Посадник покивал, будто что-то для себя понял. «Ясно. Наверное, снова последний за смену у оператора загрузки. Потому и волосы даже в порядок не привела. Этап корректировки внешности вообще пропустила. И на отвали отправила, куда попало. И даже религию фанатику сменить умудрилась, не изучив анкеты и личностных характеристик. Нужно подать заявку на служебное расследование и выяснить, кто там из девчонок так халатно стал к работе относиться». Весь этот невнятный бред сказан был отцу Кондратию. Тот качал головой, соглашаясь. А Константин ровным счетом ничего не понял, кроме того, что его обозвали фанатиком. «Я не фанатик. Фанатики — слепцы, идущие за ложными пророками. А я рыцарь креста. Отец Сильвериус...» «Рыцарь креста, а ты не шуми. Ничего плохого в это слово я не вкладывал. Просто это сбой. Бывает такое. Иногда. По идее, ты должен был очнуться в каком-нибудь баронстве из соседних. А сейчас уже с кардиналом каким беседу вести. А то и с папой». «Самим папой? Иннокентием Третьим?» Глаза Константина округлились. «Но это я так, к слову. А попал ты сюда. Ну, не ты первый и, думается, не последний. К сожалению. Хотя вот так, чтобы без инструкции, не умеющего читать без голосовых сообщений, да прямо в жизнь? Такое первый раз. Всех прибывших, кто читать не умеет, оснащают ботом. инструктором говорящим. А у тебя он текст выдает, который для тебя только картинка непонятная. Я знаю, что такое буквы. О, круто. Грац. Значит, начнем не с нуля. Что начнем? Читать учиться. И считать. Считать я умею. Вот, раз, два, три, шесть, пять, шесть, или шесть уже было. Все, хватит. Ни хрена не зачет. Для начала давай-ка я тебе пару-другую языков включу. А то на совсем отсталом наречии общаемся. Я, кроме нормального человеческого, знаю еще латынь, греческий, гальский и арабский. И мы сейчас не на отсталом наречии, а на великом могучем франкском языке разговариваем. Самым выразительным и лучшим во всем Божьем мире. Хм, ладно, ладно. Беда в том, что франкский настолько могуч, что его постеснялись включать в список функциональных. Так же, как и гальский, к слову. Латынь и греческий знаешь досконально? Или так, в пределах общеобразовательно-рыцарского курса? 100 слов в сумме. Рыцарь хмуро пожал плечами. А что до арабского? Думается, все познания в нем сводятся к «сдавайся» и «где зарыты деньги», я прав? Еще отдавай еду, презренный. Великолепно. Ладно, полбу, готовь лоб. Сейчас получишь полбу. Благородные люди? Давай так. Я тебя ударю 4 раза. Потом ты меня, если захочешь. Ты не сопротивляйся. Я тоже не буду. Идет? А зачем? Зачем это все? Ты так и хочешь недоразвитым дистрофиком остаться, чтобы сквозняком сдувало и мышь могла загрызть? Нет? Тогда окончай разговорчики и подставляй лоб. Вздохнул по лбу и повиновался. И снова получил по лбу. Быструю, молниеносно быструю серию ударов. Бум-бум-бум-бум. Теперь на 4 я больше никогда не собьюсь, подумал Константин, лежа на деревянном полу горницы. На всю жизнь запомнится это последнее «бум». «Живой?» — склонился над ним посадник. «В глазах не темно? В ушах не звенит?» «Нет, граф, все нормально, слава Господу!» — ответил рыцарь и только теперь понял, что спросили его не на франкском, а на каком-то другом языке. И ответил он на нем же. «Я сам встану». Барон проигнорировал протянутую посадником руку и примостился на табурет. Лоб после первого шока, вопреки ожиданиям, не болел и даже не горел. А напротив, казалось, ледяной компресс приложили. Впрочем, это ощущение проходило довольно быстро. «Это небольшой тебе подарок. Новгородский, русский, английский и китайский. Китайский, видно, с трудом усваивается. Но это ничего, с непривычки бывает, люди и косить начинают. А ты ничего, крепок на голову. Не чета некоторым». Дымов выразительно посмотрел на старосту и снова рассмеялся, непонятно почему. Казалось, к нему вернулось прежнее хорошее настроение. Барамир, наоборот, помрачнел. Обиделся на что-то. «Давай теперь поговорим на всех них для закрепления материала, так сказать. Расскажи о себе. Просто все, что вспомнишь и сочтешь, нужным сказать. А я буду вопросы наводящие задавать. Я смотрю, ты как-то напрягся весь. 4 удара свои никак использовать решил?» «Нет, граф. Я понимаю, вы меня не били. Просто в голове мозги на нужное место повернули. Как-то вы это умеете. Видно, человек вы божий, раз вам такая способность полезная дадена. Хоть и еретик паршивый, тут однозначно». Новгородская речь вперемешку с русскими словами. Совершенно без всякого напряжения текла из Константина журчащим ручьем. К слову, эта самая речь отличается от привычного нам русского, как маньчжурский от китайского. «То есть рукоприкладство отменяется?» — усмехнулся посадник. «Напротив, граф, я вам весьма признателен и благодарен. В качестве ответной любезности во время нашего смертельного поединка чести я буду сражаться левой рукой». «Благородно», — расхохотался Дымов. «Ну, учитывая, что это еще далеко не все, и полбу ты от меня получишь еще не единожды, придется тебе сражаться левым яичком. Все остальные части тела к тому времени будут в порядке ответной любезности исключены из боя. Ну ладно, давай, рассказывай». И Константин начал рассказывать.